Глава 4. Сидя у окна в комнате над медпунктом, пока хозяйка на кухне заваривала чай, он озирался, удивляясь и отсутствию комфорта и бедности, всего того, что попадалось ему на глаза. На выскобленном и натертом дощатом полу ни одного коврика. Обстановка скудная, всего лишь квадратный сосновый стол и несколько стульев, набитых конским волосом. Очаг прокопченный, но без угля. На выбеленных стенах только одна картина, да и то на религиозный сюжет. Репродукция из «Кристиан Геральт», плохой копии «Преображения Господня» Вальдеса Леаля. Хуан де Вальдес Леаль, 1622-1690 годы. Испанский художник, график, скульптор и архитектор эпохи барокко. Несколько книг на полке. В основном справочники по уходу за больными и Библия. В керамическом горшке, стоявшем в голубом блюдце на подоконнике, рос декоративный папоротник. Листовик скалопендровый. А рядом Мори заметил рабочую корзинку с каким-то неоконченным вязанием. Отмечая спартанскую аккуратность и яркую нотку, внесенную вазочкой с дикими астрами на каминной полке, куда падал желтый луч заходящего солнца, он увидел в этой комнате, как и в маленькой альковной спаленке, дверь, в которую девушка поспешно прикрыла сразу после прихода, все признаки стесненных обстоятельств. На подносе, внесенном радушной хозяйкой, фарфор тоже был самого низкого качества, а на единственной тарелке лежали только несколько кусочков деревенского хлеба с маслом. У него в голове это не укладывалось. Хотя, внезапно повеселев, он рассудил, что чем больше она нуждается, тем больше он сможет ей помочь. «Если бы я знала о вашем приезде», — с расстройством укоряла она себя, наливая в чашку чай, — «я бы приготовила что-нибудь вкусное. Когда много работы, нет времени на покупки. В магазин заглядываю только в субботу. Впрочем, хватит обо мне. Расскажите лучше о себе. Так вы, значит, жили за границей?» «Да, много лет». «Можете себе представить, что для меня означает приезд домой?» Он вздохнул, потом улыбнулся. «Теперь, когда я здесь, я намерен задержаться подольше». «Где вы были?» «Главным образом в Америке. А я почти надеялась, что вы скажете в Африке». Она едва заметно ему улыбнулась, хотя ее взгляд устремился куда-то вдаль. «Дядя Уилли сейчас там. В Квибу, на границах с Северной Анголой. Мори и виду не подал, но в душе испытал огромное облегчение. Уилли уж точно узнал бы его. А любая несвоевременная встреча могла бы иметь весьма нежелательные последствия. Вы меня ничуть не удивили», — вежливо заметил он с легкой ноткой заинтересованности. «Еще мальчиком Уилли с ума сходил по Африке. Да что там? Мы с ним практически прошли пешком каждую милю того пути, что проделал Ливингстон до озера Виктория. А когда его нашел Стэнли, слышали бы вы, как мы вопили от радости. Но Ангола? Разве это не отсталая страна?» «Да, конечно. Дядя столкнулся там с ужасными трудностями. Несколько лет были особенно тяжелы. Но сейчас дела пошли лучше. У меня есть много интересных фотографий, я вам покажу. Они дают хорошее представление о тех условиях». Он решил, что будет благоразумнее на этой стадии не углубляться подробно в первооткрывательскую деятельность Уилли. Инженерную или шахтерскую он так и не понял, поэтому воздержался от дальнейших уточнений. «Когда у вас будет время, я с удовольствием их посмотрю. Но мне больше хочется услышать о вашей работе здесь». Она застенчиво отмахнулась. «Ничего выдающегося, обычные обязанности районной медсестры. Посещение больных и тому подобное. Я объезжаю деревни на велосипеде. Иногда делаю обход пешком. А еще у нас есть благотворительный центр. По до и после родовому уходу с клиникой. Мы называем ее молочным баром для младенцев. Временами я заезжаю в деревенскую больницу в Долхейвене». «Судя по всему, вас эксплуатируют на полную катушку?» Он успел заметить, что у нее грубые, обветренные руки. «Хорошо, когда у тебя много дел», — весело сказала она. «А по отношению ко мне начальство ведет себя очень порядочно. В четверг после обеда у меня выходной и трехнедельный отпуск раз в год. Кстати, от него осталось еще 2 недели. «Так значит, вы любите свою работу?» Она просто кивнула, с той сдержанностью, что убеждает лучше всякого восторженного взрыва. Хотя в то же время здесь негде развернуться. Ну, в общем, в будущем меня ждет гораздо лучшая перспектива. Последнее замечание несколько его расстроило. Причем не только своей таинственностью. Он, конечно, понимал, что это дурной тон, но не удержался от вопроса. «Вы намерены выйти замуж?» Она расхохоталась, показав ровные белые зубы и здоровые розовые десны. И этот чудесный милый смех сразу его успокоил. «Боже, милостивый, нет!» – воскликнула она, перестав хохотать. «Да и кого бы я здесь нашла, не считая нескольких фермеров, которые ни о чем не думают, кроме танцев по субботам и киносеансов в Долхейвене?» «А еще», – медленно произнесла она с очень серьезным видом, «я, как бы это сказать, настолько занята работой, что вряд ли когда-нибудь откажусь от нее ради чего-то или ради кого-то. Лучшего он и пожелать не мог бы. Живет совершенно одна, не обременена никакими обязательствами. Привязана, но в разумных пределах, не навечно, к своей профессии, пусть и достойной, но скучной и неблагодарной. Идеальный объект, чтобы направить на него все свое внимание и филантропические устремления». Мысленно он уже заглядывал далеко вперед. Незнакомый с законодательством, он точно не знал, удастся ли взять над ней опеку. Удочерение казалось ему неосуществимым. Уж слишком оно напоминало о сиротских приютах и унылом отцовстве. Как бы там ни было, его сердце пылало от искренних чувств. Он всегда был весьма щедрый человек. Никто не смог бы оспорить эту его небольшую добродетель. Чего он только для нее не сделал бы. Но не стоило форсировать события, чтобы не вспугнуть девушку, так как было ясно, что она приняла его за человека со скромными средствами. В то же время эта ситуация показалась ему многообещающей и открывающей чудесные перспективы будущих откровений и поступков. В наступившей тишине он наблюдал, как она, потупив взор, убирает на поднос чайные принадлежности. Насколько он теперь мог судить, она была все-таки не абсолютной копией своей матери, как ему показалось в первые секунды эмоционального потрясения. У нее был тот же здоровый цвет лица, темно-карие глаза и короткий, чуть утолщенный нос, те же мягкие каштановые волосы, собранные в пучок на шее. Но выражение ее лица было другим, задумчивым, почти сдержанным. Рот шире, полнее, с более чувственным изгибом. А в том, как она сжимала губы, он увидел признак того, что ей не так свойственна веселость. Была в ней определенная отчужденность, которая ему понравилась, некая отстраненность. Улыбалась она редко, а когда все-таки это происходило, то ему казалось, что более милой улыбки он никогда не видел. Но больше всего его поразил ее трогательный вид молодости. Мэри была крепкой милашкой с округлым бюстом и хорошо обозначенными бедрами. Эта девушка была стройнее, с почти неразвитым телом. Такая незрелость контрастировала с ее серьезным видом и пробуждала в Море потребность стать для нее защитой. Он никоим образом не хотел нанести обиду мертвым, когда пришел к выводу, что это милое дитя, так не похожее на свою мать, обладало большей глубиной и, возможно, гораздо большей способностью к чувствам. Тут он пришел в себя. Ее легкое смущение, перемена в поведении – хотя она пыталась это скрыть, заставили его внезапно вспомнить слова Фадерингея, священника, который сообщил ему, что медпункт начинает работу в 5. Взглянув на часы, он увидел, что уже 6:10, и быстро поднялся. «Моя дорогая Кэти, я вас задерживаю», – извинился он. «Отрываю от ваших пациентов. Они не будут против подождать несколько минут, ведь не каждый день я принимаю гостей». Тогда позвольте мне сказать в двух словах, какую радость мне доставило знакомство с вами. Надеюсь, эта счастливая встреча будет первой из многих. Вы же понимаете, что я должен отплатить с лихвой за доброту вашего семейства». Когда она проводила его до дверей, он прошел к своей машине и вернулся в гостиницу, взволнованно перебирая в памяти события этого удивительного, незабываемого дня. Печаль смешалась у него с каким-то радостным возбуждением. Он приехал, движимый самыми высокими мотивами, а вместо стареющей женщины, которая могла бы встретить его с упреками, даже со злобой, остаться безучастной к его предложению посодействовать ему исправить ошибки молодости, он нашел бедную трудолюбивую девушку, так нуждающуюся в его помощи, и она ее обязательно получит. Он переживал потерю матери. Это действительно был для него удар, поразивший в самое сердце. Но нашел утешение в этом милом дитя, которое могло бы, если бы не сложившиеся обстоятельства, быть его родной дочерью. И теперь именно ей, в искупление прошлого, достанется все его доброе влияние, мудрое и полезное, в общем, отцовское. Вот уж действительно, пути Господни неисповедимы, и не человеку о них судить.